Раньше, слушая россказни Кости, Катя не думала, что ей когда-нибудь доведется участвовать в ночной рыбалке. Она была горда тем, что Костя и тут взял ее с собой, хотя и подозревала, что мероприятие ей не понравится. Это куда более жестоко, чем удить рыбу с мостков. Не женское дело. Но из всех присутствующих парней с удивлением поглядывал на нее только Федя. Впрочем, из-за его косоглазия судить об этом наверняка было трудно. Оставив пряслень, лодки спустились вниз по течению в кромешной тьме. «Вот бы полную луну сейчас!» — шепнула Катя. «В полнолуние рыбы нет!» — хмыкнул Маркел. Катя не поверила. «А куда она девается?» «Ха! Она никуда не девается, но и не ловится!» даже если ей перед носом мотылем водить. Ее другие проблемы, видать, интересуют. Я пару раз так ходил, с фонарем, со строгой, ни одной не видел. На дне самом спит. Туда свет не добивает. Даже днем пацаны с маской ныряли, смотрели специально, говорят, вот стоит щука, прямо перед ней блесна. Хоп, падает. А этой хоть бы что, ноль эмоций. Пока Маркел рассказывал и греб, Костя заканчивал приготовление, подсвечивая себе маленьким фонариком. Подключал фару к автомобильному аккумулятору. В фаре, которая по рассказам представлялась Кате каким-то диковинным светильником, девушка с удивлением узнала обычную фару от Ижа, которую она не раз и не два видела у Кости в мастерской. Только сейчас с нее было убрано рассеивающее стекло. Ребята шепотом перебрасывались шутками с лодки на лодку, и всеми владело волнительное предчувствие, предвкушение и азарт. Как только загорелась фара, пространство сжалось. Бесконечная темнота сменилась теснотой света, раздвигавшейся только в том направлении, куда била фара. В белом луче мельтешили мошки и мотыльки. Маркел и Федя остались на веслах, стараясь опускать их в воду без плеска. Ваня и Костя вооружились острогами. Это были самодельные орудия наподобие вил, только со множеством зубьев, приваренных к металлической пластине на жерди. Кажется, роль зубьев выполняли длинные гвозди, заточенные на концах, как рыболовные крючки. При одном взгляде на них у Кати в животе завибрировало, затрепетало, и все ее существо требовало, наконец, скорее увидеть. Любопытство и кровожадный восторг внезапно захлестнули ее. Луч фары шарил по реке, просвечивая толщу зеленоватой воды. Были видны причудливо извивающиеся водоросли, росшие иногда целым лесом, таинственно покачивающееся от течения, влекущееся им, как волосы утопленниц. Испуганно метались стайки разбуженного сибиля. Примечание: сибель — сибиль. С южнорусского: мелкая рыбешка, мелочь. Конец примечания. На отмеле стало видно дно, а там трепетный пупок крохотного родника, живой, пульсирующий, и старый прохудившийся башмак, торчащий из ила и песка расшнурованным носом. Потом пошли заросли камышей, в которых шуршал ветер. И тут, под самыми камышами, была она, спящая с открытыми глазами, едва перебирающая плавниками щука, большая, остроносая, пятнистые от головы до хвоста. Все замерли. Свет шел чуть в сторону, и от продолговатого рыбьего тела падала тень. Катя поразилась тому, как эта хищница, пугливая, умная, их не чувствует, как ее белесые глаза обращены в никуда и не замечают очевидного, приближающейся смерти. Костя плавно опустил острогу в воду и подвел к щуке куда-то между головой и хребтом и резко нанизал рыбину на страшные зубья. Катя смотрела на это, широко раскрыв глаза, Острога вошла неровно, щука била хвостом и не желала умирать. «Федь, ты ж подгреби!» — сообразил Маркел. Вторая лодка скользнула ближе, и Ваня ударом своей остроги добил рыбину. Костя усмехнулся. «Ну и? Куда мы ее теперь тащим? Твоя или моя?» «Твоя!» Ваня протянул жердину своей остроги Косте. Тот плавно вынул рыбу из воды, сбил щуку в лодку прямо посредине и вернул острогу Ване. Лодки разошлись. «Ну, с почином!» — заявил Маркел и закурил папиросу. «Хороша!» «Сколько? На килограмм потянет?» В воде щука казалась крупнее. «Да больше!» — восторженно заявил Ваня. Костя бегло оглядел Катю. «Ты как?» «Хорошо», — заверила она его, чувствуя, как бродит внутри непонятное чувство, горячее и горькое. Посреди лодки лежало переливчатое тело щуки, прямо под ногами, и Катя рассматривала ее, светлые пятнистые бока, ряд зубов и острую морду с насмешливым выражением. Ей почудилось, что щука знает про нее что-то такое, что лучше бы не говорить и не знать. Пользуясь тем, что парни сосредоточенно вглядываются в подсвеченную воду, она потрогала рукой холодное серебро чешуи и убедилась, что щука мертва. Так началась охота. Это была настоящая охота. Первобытное действо, захватывающее и жестокое. Никакой созерцательности у жжения рыбы. Никакой медитативности, только выслеживание добычи и меткие сильные удары. Скользящий зловещий взгляд фары, застывающий при виде жертвы, быстрые налимы, более медлительные лещи, бросающиеся в рассыпную мелюзга, мелькающие крючья, вонзающиеся в блестящие рыбьи спины. Маркел поменялся местами с Костей, Ваня с Федором. Но Катя даже теперь не перестала следить за ловлей. Отвести глаза было выше ее сил, как будто она стояла в толпе зевак на средневековой казни. Ей слышались эти голоса, визгливые от смеси страха и возбуждения, жаждущие, и эта жажда тут же утолялась. В глубине души, правда, зудела немного человечная тревога. Девушке очень не хотелось, чтобы какой-нибудь подранок сорвался с зубцов и уплыл, обреченный умирать долго. Как не задумывалась Катя, как азарт охотника и жалость уживаются вместе. Не высказывалась вслух, но каждый раз, когда очередная рыбина падала у ее ног, сброшенная со строги, вздыхала с виноватым облегчением и перекладывала ее в мешок. Часа через два, пролетевших слишком быстро, ребята решили, что наловили достаточно, и причалили на пляже на повороте, неподалеку от поселка. Костя собрался проводить Катю домой, но та заортачилась, узнав, что остальные будут печь рыбу на костре. «А мамка не заругает?» — сощурился Маркел. «Не заругает. Она у меня смирная», — бойко отозвалась она. Сейчас все это казалось совершенно незаслуживающим беспокойства. Костлявых щук оставили впрок, решив жарить крупных лещей. Пока Маркел разводил костер, а Костя, Ваня и Федя собирали дрова по округе, на Катю возложили женскую обязанность — потрошить рыбу. «Дома тоже ты чистишь?» — придумал Маркел тему для разговора, глядя, как ловко Катя управляется. Девушка помотала головой. «Дома я сплю. Мама рыбачит утром». «Да, я ее частенько вижу. Занятно. Бабы редко», — он не договорил, спохватившись. Девушка улыбнулась. «Ну, на рыбалку с фарой вы, баб, вообще не берете?» Маркел радостно осклабился, подбросил веток в огонь. «Батя мне про твою мамку рассказывал. Много». «Да ну, и что рассказывал?» «Дружили они». Кате послышался второй смысл в этом слове, и она посмотрела на парня вопросительно. Он уверенно кивнул. «Ага, он в нее влюблен был, все старшие классы. Она ему даже химию объясняла, после уроков, на цигельне. У нее был какой-то занятный портфель, как будто из ящериц сшитый, как он говорит. А он ее курить учил и выжевывать полынью. Обмен опытом. А потом она уехала в Курск, а он тут остался. И все. Правда, теперь иногда вспоминает. При мне. Хотя матери, конечно, ни слова. Она аж его сразу прибьет». Катя вздохнула. Она не знала, насколько правдивы слова Маркела, но подозревала, что правдивы. Она ведь сиживала за столом, когда вечерком собирались мамины подруги, те же Дубко с Нелидовой, и снимали пробу с малинового ликера по рецепту бабы Тоси. Рассказы от детей и мужей неизменно сворачивали к воспоминаниям о бесшабашной сельской юности, воскресных танцах и школьных романах. Непроизвольно вырвалась разочарованная: «Ох, ведь она аж сама была молодой, моя мама! Неужели не помнит? Не в капусте ж она меня нашла! А теперь всю душу уже вымотала!» Маркел, задумавшись, выдул через ноздри дым и глянул на бродящего неподалеку Костю. «Проблема не в том, что она не была молодой. Была. В том-то все и дело, что она не стала старой». «Что ты имеешь в виду?» — не уловила его мысль Катя. «Маркел, ямку копаю!» — перебил их Федя. Маркел согласно кивнул. Тогда Федя пару раз копнул рядом с костром. В выемку уложил потрошенных рыбин прямо в чешуе, побросав рядом несколько картошин, укрыл слоем глины и большой веткой сдвинул на них весь костер целиком. Вскоре вернулись остальные и расселись вокруг огня. После удачной охоты племя собралось у очага, чтобы насладиться добычей. От этого внезапно мелькнувшего образа в душе все утихомирилось и улеглось. И, видимо, не у нее одной. Маркел и Ванька стали наперебой хохмить, спорить, как лучше жарить рыбу — в золе или на ветке, подбрасывая в огонь чабреца и душицы для смаку. Травили рыбацкие байки, вспомнили про гигантского сома, который водился на земснаряде и утаскивал под воду телят, а однажды и мальчишку. Даже хмурый Федор повеселел. Правда, не без вливаний. Довольно скоро запеклась рыба, и было так вкусно ковырять ее горячую, исходящую паром дымную мякоть, отслаивающуюся от костей и от почерневшей чешуйчатой шкурки. Вдобавок Катя отрыла в золе картошку, обгорелую снаружи, полусырую внутри, и все равно съела ее, вся измазавшись сажей. Чуть забрезжило на востоке, как парни засобирались по домам. Оставив Катю и Костю на берегу, лодки отчалили, и скоро их тени растаяли в предрассветной мгле. А потом вдали стихли всплески весел. «Привет!» — улыбнулся Костя. Воздух постепенно светлел. От кострича шло уютное тепло, и было так приятно просто сидеть рядышком. Катя поймала себя на том, что переняла некоторые его жесты, что ей нравится просто пожевывать веточку или травинку, потому что это нехитрое действие делает ее ближе к Косте. Или в разговоре с Аленой вдруг прищуривалась так же, как прищуривался он, смеялась его смехом или зачесывала волосы так же нетерпеливо растопыренной ладонью. Даже сейчас, сидя рядом с ней, он все равно существует, и внутри нее тоже. Может быть, совсем не тот, что в реальности, но вместе с тем куда более настоящий. «Ты улыбаешься?» «Да так», — уклончиво отозвалась она. «Не признаваться же ей, что даже сейчас все ее мысли заняты им. Может, мама права? и это перешло рамки нормальности. А потом произошло то, что произошло. Катя отлучилась в кустике и случайно набрела на гнездо шершней. Не сразу обратив внимание на их предупреждающее гудение, она спохватилась, только когда несколько больших рассерженных насекомых закружились вокруг нее, собираясь атаковать. Девушка рванула через заросли крапивы, теряя на ходу шлепки. «Костя, там шершни! Шершни! В воду!» Девушка, не сбавляя скорости, забежала в реку и нырнула, и Костя следом. Только под водой, с опозданием, ей пришли в голову все мысли наперебой, что шершень своим ядом сбивает с ног, что от укуса можно умереть, что ее тянет на дно стремительно отяжелевший спортивный костюм. Проплыв как можно дольше, так что легкий начал саднить, она вынырнула. Рядом показались Костины глаза. Всплыв так, что даже нижняя часть лица осталась погружена в воду, он напоминал аллигатора. С минуту она прислушивалась, но гудение уже затихло. «Ну, у тебя и реакция! Я только крикнула, а ты уже тут!» Костя смутился. «Я просто испугался!» Она сделала большие глаза. «Вот это признание!» «Да-да, смейся! Я боюсь ос! У меня на них аллергия сильная, а в нашей больничке могут и не откачать». Вдруг каждый из них ощутил, как бархатиста вода по сравнению с остывшим воздухом. Катя быстро высвободилась из намокших вещей, оставшись в купальнике, зашвырнула их на берег, чуть не угодив в угли, и принялась резвиться, вертясь волчком и заныривая на глубину. На нее напала беспечность. Она чувствовала легкость тела, освобожденного от тяжести спортивного костюма, грань теплой воды и обжигающего утреннего воздуха. Взгляд Кости. По реке стелился туман, не густой, длинными клочьями или, скорее, молочными лентами. Восходящее солнце прошивало их неровными стежками золотой канители. И все вокруг вспыхивало и неуловимо менялось. Откуда-то появилась стайка гусей. Они важно гоготали, спускаясь на воду и проплывая мимо, и Катя со смехом брызгала на них. Птицы плыли совсем рядом, перебирая розоватыми перепончатыми лапами, и вполне могли сойти за более романтичных лебедей, о чем не приминула сообщить Катя. «Смотри! Эти лебеди кусаться умеют, а в реке пинка под зад им не дашь». Катя хитро прищурилась. Она нырнула и открыла под водой глаза. Быстро поплыла, схватилась за Костины ноги и попыталась утащить на глубину. Но он оказался проворнее и подхватил ее на руки. Не выпуская, вышел немного из реки, позволив воздуху щипать ее кожу. «Пусти, пусти!» — холодно заверещала Катя. Они снова оказались в воде. Река будоражила кровь. Непонятным образом туман оказался внутри головы, и все пошло кружиться. Костя почувствовал, что сейчас самое время остановиться. Иначе эта девушка, такая податливая, с пленительными глазами, безумными губами и черными водорослями волос, станет сегодня его личным омутом. Он мягко отстранил Катю. «Пожалуйста, Костя, ну, пожалуйста!» — взмолилась она жалобно, и ее тело доверчиво льнуло к нему. Он сопротивлялся честно, но недолго. И сдался, не в силах больше противостоять ее русалочьей власти. Подхватил на руки, вынес из воды и опустил на расстеленные у костра полотенце. Катину голову, которая понимала, к чему все идет, разрывали мысли, и ни одну из них она не успевала додумать до конца. Но на всякий случай зажмурила глаза, потому что зрение сейчас только мешало, выхватывая какие-то несуразные мелочи. А Костины губы отправились путешествовать по ее еще прохладной, пахнущей рекой коже, собирая во впадинках капли воды. И когда капли осушались, на их место приходил жар, а вместе с ним и стыд, и Катин руки уже знали, что надо оттолкнуть, но вместо этого блуждали по литым мужским плечам и гладили их. Она почему-то начала дрожать, даже застучала зубами, и чтобы не показаться смешной в такой ответственный момент, зажмурилась еще сильнее и стиснула челюсти. К щекам прилила кровь, и, не зная, что делать с бурей эмоций, Катя смущенно прикрыла ладонью лицо. «Катерина!» Голос из какого-то другого мира, несуществующего, забытого. Катя даже не поняла, почему Костя отскочил от нее, одновременно прикрывая ее полуобнаженное тело полотенцем. Перед ними стояла Алена. Руки ее сжимали удочку, так что побелели костяшки, а подбородок мелко трясся. «Мама!» От поднявшегося в ушах шума крови Катя не могла сообразить, что сказать и надо ли что-то говорить. Костя выглядел растерянным. Алена нагнулась, подняв с песка мокрую Катину одежду, и швырнула ей. «Домой!» Потом развернулась и, прямая как жердь, медленно пошла в сторону поселка. Катя нерешительно замерла, прижимая к груди неприятно холодные вещи. Костя помог ей встать, укутал в полотенце. Она с кривой улыбкой зажмурилась, уткнулась лицом в его плечо, мечтая провалиться под землю. Костя с легким вздохом потрепал ее по руке и подтолкнул в сторону уходящей матери. Катя нехотя направилась за ней. Всю дорогу Алена хранила молчание и не удостаивала дочь даже взглядом. Достаточно было и того, что та шла, укутанная лишь в полотенце. А Катя все готовилась. Она мысленно проигрывала все возможные упреки Алены и про себя пробовала огрызаться, оправдываться, просить прощения, молчать, разыгрывать оскорбление или раскаяние, пытаясь прикинуть, какая тактика убережет их всех от последствий. И еще было ужасно неудобно перед Костей. Только недавно она чувствовала себя взрослой женщиной, и вот теперь... Мать гонит ее домой, как нашкодившего подростка. Чтобы избавиться от этого мерзкого ощущения, она решила нападать. «Ты что, теперь следишь за мной? Ты, как ты можешь? Ты же такая безупречная! Зато на тебе клейма ставить негде!» Катя вспыхнула. Алену прорвало. «Я думала, ты пришла в себя после нашего прошлого разговора. Думала, ты, по крайней мере, хоть что-то соображаешь, а ты еще хуже вытворяешь. И это тебе всего 17, а в 20 мне что, нянек для твоего выводка нанимать придется, чтобы ты хвостом крутила, по мужикам бегала?» «Зачем ты так, мам?» У Кати совершенно не кстати заслезились глаза. «А я говорю, потому что это не ты. Это не моя дочь, Катя, хорошая, скромная девочка. Это какая-то подзаборная. Я не подзаборная. Я просто его люблю!» Алена втолкнула дочь в калитку. «Давай, ори на всю улицу! Позорище! Господи, за что мне такое наказание? Знаю я, как ты его любишь. Видала. И он хорош. Видит, что ты безмозглая. И рад попользоваться. Нет, неправда. Костя не такой. Да что ты в него вцепилась?» Взвыла вдруг Алена. Они оказались в доме, и теперь можно было не сдерживать эмоций. «Кто он тебе такой? Через полгода и не вспомнишь, как звали. Вспомню. Я его люблю, и он меня любит». «Это он тебе сказал?» — издевательски усмехнулась Алена. «Как ты можешь быть такой двуличной?» Катя задрожала всем телом. «Ты же ненавидишь его!» «Но всегда такая милая, когда он приходит. Зачем? Это такие извращенные представления о приличиях? Не волнуйся, он все чувствует, он же не дурак. Ты его не обманешь, никакие улыбки не обманут. Что, что он тебе сделал? Лучше бы ты вообще не пускала его на порог. Это же выглядит по-идиотски». «Ну, давайте теперь посмотрим, кто по-идиотски. Мокрая, ободранная, на глазах у всего поселка возвращаешься домой утром. А где была?» «Да там, под кустом с мужиком валялась. Хорошо еще, что трезвая. А то отец-то у него пьет, и он скоро начнет, вот увидишь». Девушка не верила своим ушам. Столько злобы, оказывается, хранила в себе мать. «Откуда? Что он тебе такого сделал?» Алена зачерпнула воды из бидона и припала к ковшику губами. Напившись, перевела дух. «Я хочу, чтобы ты про него забыла, чтобы вы перестали видеться. Это все равно обречено на провал, ты что, не понимаешь?» «Это не обречено. Он тут, ты там. Будь умной девочкой, оборви это все сейчас и хватит об этом». Вот так просто, как будто они обсуждают кино, на которое не стоит тратить время и деньги. Алена направилась в комнату, но Катя преградила ей путь, забежав в дверной проем. «Нет, не хватит! Ты не имеешь права мне указывать. Я буду жить, как считаю нужным. Он приедет ко мне в Москву скоро. Он обещал!» Алена засмеялась. «Забудь! Ты что, думаешь, ты такая незаменимая? Он меня любит!» «Милая моя, ему 22 года. В этом возрасте его любая баба поманит. И все, ты уже в прошлом!» «Мы поженимся!» С торжеством выпалила Катя. И в глазах ее загорелось превосходство. «Что?» Алена скривилась. «Когда понадобится мое благословение, ты только свистни!» Все, во что Катя так верила, что считала самым дорогим, разбивалась, рассыпалась в труху и обесценивалась, когда об этом пренебрежительно говорила Алена. В отчаянии девушка выкрикнула: «А мне не нужно твое благословение! Мне вообще ничего не нужно от тебя!» «Завтра ты отправляешься домой». «Поняла меня?» — отрезала мать. «Все нагулялась! Если бы у тебя был муж, ты бы сейчас надо мной не измывалась. Ты же опричница! Ты же хуже тиранозавра!» Захлебывая слезами, кричала Катя. Алена с размаху залепила ей такую оплеуху, что у той чуть не отлетела голова.